мечтателем прозвали все давно. А я мечтаю все равно. Мечтаю ночью и мечтаю даже днем. Мечту ищу я каждый день с огнем. Мечтаю я, ну что поделаешь со мной. Мечтаю, что наступит рай земной. Мечтаю, чтоб сбывались все мечты. Мечтаю я, чтоб улыбнулись вы. Мечтать не вредно, так в народе говорят. Мечтать не вредно, и тому я очень рад. Направлен путь земной. Мечте навстречу сердце ты открой. Мечта спасает от врагов и от потерь. Мечтали в прошлом и мечтают все теперь. Мечта бальзам, мечта спасение души. Тот, кто мечтает, тот не сокрушим. Мечтателем.